Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Поездка к первоисточникам. Здравствуйте, уважаемый Рав. Простите, что я отвлекаю. Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, что в Испании можно посетить? Куда приехать, чтобы прикоснуться, пообщаться со знающими о Лурианской кабале? Мы, группа товарищей, живем в... заинтересовались и теперь планируем в июне поездку к первоисточникам. Если возможно, помогите, пожалуйста, своим указаниям. С уважением. Е. Точка. И вот мой прямой дружеский ответ. Поездка к первоисточникам, которая может помочь, это только и исключительно внутренняя поездка к себе, а не к местам боевой славы прошлого, на какие-то конгрессы и иные сходки безумцев, ищущих душевного опьянения. Так знайте же, что нет в Испании никого и ничего, что или кого можно было бы посетить, куда приехать, чтобы прикоснуться, пообщаться со знающими о Лурианской кабале. То же самое справедливо и для самого Израиля. Абсолютно ничего не даст поездка даже в Цфат, мировую столицу Лурианской кабалы. И я-то знаю, что говорю. Мой великий учитель Арий в свое время туда переселился по традиции. Ну и что и кого он там нашел, кроме себя? А для этого не надо было уезжать из родного края. Разве в Израиле есть хоть один достойный, истинный каббалист? Конечно же, есть, но вы его не найдете, ибо он не выставляет себя на показ. А видно всем воочию только комедиантов от кабалы и торговцев ею. Они всегда и у всех на виду. Так каково и что вы, так кого и что вы хотите посетить в этой самой уже более половины тысячелетий духовно мертвой Испании? Вот это вся моя вам дружеская помощь, о которой вы меня просите. В Испании есть, правда, много красивых мест, которые могут удовлетворить какие-то эстетические, культурные, этнические, кулинарные и то прочие потребности человека, но не более. Да, забыл. Еще благотворно влияет море и солнце. Вот и все. Приятного вам отдыха. Там эта поездка может быть очень полезной для физического здоровья и укрепления нервов в вашей группе товарищей. Но укрепить свои индивидуальные духовные состояния, способствовать своему духовному росту, для этого совершенно не требуется совершать какие-либо поездки вовне. Я объехал в свое время весь свет, но так нигде и не нашел места и учителя для моего духовного продвижения. И вот, только вернувшись к себе, сидя или лежа на диване у себя дома с книгами, первоисточниками в руках, Эцхаим и Зоар, с отчаянным, внутренним криком, желанием помощь от них впервые ощутил приобщение к единственно знающим Лурианскую кабалу. А все остальные знают, как вы верно пишете, только о Лурианской кабале, но не саму Лурианскую кабалу. И я знаю, что говорю. Того же советую. По-дружески и вам.